взять инь-лянь и пойти на улицу полюбоваться новогодними фонарями. В полночь служанке захотелось сходить по малой нужде. Она посадила инь-лянь на пороге какого-то дома, а сама отошла. Вернувшись, она хотела взять инь-лянь на руки, и тут обнаружила, что девочка исчезла. Долго искала она девочку, но так и не нашла. Наступил рассвет. Не смея возвратиться к хозяевам, Хо Ци скрылась. Джень Ши Иня и его жену очень обеспокоило, что служанка с их дочерью долго не возвращается, и они послали людей на поиски. Но те вскоре возвратились и сообщили, что не обнаружили никаких следов пропавшей. Можно представить себе горе родителей, у которых пропало единственное дитя. Дни и ночи плакали они и совершенно перестали заботиться о себе. Через месяц заболел Джэнь Шиинь. Госпожа Джэнь тоже почувствовала себя плохо. Каждый день приглашала лекаря, да занималась гаданием о судьбе. Случилось так, что в 15-й день третьего месяца в храме Хуламяо совершалось жертвоприношение. Монах по неосторожности опрокинул светильник, и от него загорелась бумага в окне. В Китае окна обычно заклеивались плотной бумагой, заменявшей стекло. Может быть, так распорядилась судьба? Но, во всяком случае, во всех домах были деревянные стены и бамбуковые ограды, и пожар быстро охватил всю улицу. На помощь подоспели солдаты, но спасти ничего не удалось. Пожар бушевал всю ночь, в огне погибло множество людей. Джэнь Шиинь жил рядом с храмом, и дом его превратился в груду пепла. Только жена его да несколько домашних, благодаря счастливой случайности, не пострадали. Взволнованный и расстроенный Джэнь Шиинь, спотыкаясь, бродил вокруг пожарища и горестно вздыхал. Потом он посоветовался с женой и решил перебраться на жительство в деревню. Но, как назло, в последние годы был не урожай, да еще появились разбойники. Хотя их вылавливали правительственные войска, в деревне было неспокойно. Пришлось себе в убыток продать все имущество и вместе с женой и двумя служанками переехать к тестю. Тестя Джэнь Шииня звали Фэн Су. Он был уроженцем округа Дажучжоу, и хотя занимался только земледелием, все же жил богато. Теперь, когда зять оказался в затруднительном положении и явился к нему, старик почувствовал неудовольствие. К счастью, у Джэнь Шиине были деньги, вырученные от продажи имущества, и он попросил Фэн Су на собственное усмотрение купить для него дом и немного земли, чтобы можно было кое-как одеваться и кормиться. Однако Фэн Су обманул зятя. Он утаил часть денег, а Джэнь Шиинь купил участок земли похуже и полуразвалившийся домишко. Джэнь Шиинь был человек образованный. Он не привык заниматься хозяйством, и потому через 2 года совсем обеднел. Правда, Фэн Су обращался с ним вежливо, но за глаза любил позлословить, что, мол, зять его не умеет жить, ленится работать, а любит лишь вкусно поесть да сладко попить. Джэнь Шииню становилось неприятно, когда он узнавал о таких разговорах. К тому же в памяти его еще были живы картины минувших лет. Посудите сами, каково человеку, дожившему до преклонного возраста, выдерживать один за другим безжалостные удары судьбы. Сам того не желая, Джэнь Шиинь стал время от времени подумывать о смерти. Однажды, опираясь на костыль, он вышел на улицу, чтобы немного рассеяться, и увидел безумного даосского монаха,